только человек. Раунд первый. Все участники игровых шоу – идиоты. Поэтому я признаю лишь одно из них – только человек. Нет, погодите, не так выразился. Я имел в виду, что все остальные участники игровых шоу – идиоты, но не я. Я всегда обращаю внимание своей жены Морин на то, как глупо выглядит соревнующийся. Насколько лучше сыграл бы я, доведись мне попасть в такое шоу. Как-то ночью, когда мы смотрели телевизор, она подначила меня попробовать, и я попался на удочку. Самая упорная борьба обычно разворачивается за право попасть в одну из главных игр, но я легко прошел все их интерактивные тесты, потом еще пару туров, и вот, прошу любить и жаловать. Звучит знакомая музыкальная тема, и на огромной видеостене, разделенной на экраны, возникает картинка, позволяющая мне впервые увидеть своих шестерых соперников. Мне присвоен номер 5, так что мое лицо появляется на нижнем левом экране. А зовут меня Пол Крэг. Режиссер участником игры. Все готово. 10 секунд до эфира. На информационном экране, вмонтированном в стол, за которым сижу я, появляется сообщение. Когда смотришь игру по головизору, эти экраны не видны, но игроки могут посылать друг другу сообщения. Я нервничаю и ерзаю на месте, пока играет музыка. Руки похолодели и увлажнились. «Добро пожаловать на игру «Только человек»,» объявляет ведущий Ньюмен с семигранного центрального экрана в середине стены. Ньюмен – робот, и это видно с первого взгляда. Я знавал роботов так ловко собранных, что приходилось хорошенько присматриваться, прежде чем отличить их от человека. Но ведущий специально выглядит ненатурально, вероятно, чтобы подчеркнуть человечность участников. Он глядит вверх, вниз, налево-направо, словно может узреть каждого из участников на отдельных экранах, окруживших его собственный. На головизоре смотрится неплохо, но если задуматься, все это ужасная глупость. Звуконепроницаемые кабинки, в которых мы находимся, вовсе не расположены по семи углам, как это видят зрители на экране. 7 дверей, за которыми мы сидим, тянутся вдоль длинного коридора вещательной студии. Я, соответственно, обосновался в 5-й кабинке, понятия не имею, где держит Ньюмена. Одна из кабинок пуста. Роль недостающего участника играет модель человека. Трехмерное чудо компьютерной графики. В этом-то вся загвоздка, то есть смысл шоу. Участникам игры «Только человек» следует определить эту самую модель. Джекпот, 6 миллионов нью-долларов, делится между выигравшими. Если модель найдена в первом же раунде, деньги получают все 6 игроков поровну, но такого еще никогда не случалось. Модель человека достаточно убедительна, чтобы протянуть до последних раундов, и получается так, что до сих пор только немногим игрокам удавалось заполучить какие-то суммы. Но, как я уже сказал, большинство участников подобных игр просто идиоты, так что по сравнению с ними мои шансы намного выше. «Вы все знаете правила», — объявляет Ньюмен. «Так что играем!» Игрок 3 остальным. «Привет всем! Удачи вам!» Обращение третьего игрока поражает меня своей неискренностью. «Все мы здесь, чтобы выиграть денежки, и, следовательно, невольно становимся не приятелями, а конкурентами». Я смотрю на крайнюю правую картинку. Игрок под номером 3 оказывается разбитной блондинкой лет 25. На мой взгляд, она переборщила с косметикой, и ее блузка выглядит довольно дешево. Мысленно отмечаю, что она вполне может оказаться моделью человека. Игрок 7 остальным. Присоединяюсь. 7-й игрок. Верхний левый угол экрана. Молодой человек лет 20, не более. Щеки и лоб намеренно выделены и подчеркнуты набирающими все большую популярность подкожными имплантами. Лично я считаю подобные штучки нелепым сумасбродством. А эти ребятишки, став постарше, еще пожалеют, когда придется удалять имплантаты хирургическим путем и под наркозом. Но эти юнцы всегда найдут способ утвердить собственную независимость и шокировать старших. Сомневаюсь, что подобный нонконформист может оказаться моделью человека, хотя, с другой стороны, компьютер, вопреки обычной стратегии, кстати, далеко не впервые, вполне способен создать персонаж настолько необычный, что никто не заподозрит в нем модель человека. «Раунд первый», — продолжает Ньюмен. «Если бы деньги для вас не имели значения, какую планету или место обитания хотели бы вы посетить и почему?» На экране видно, как он поднимает глаза и добавляет. «Игрок под номером 1, начинайте!» На экране прямо над ведущим женщина лет 30. У бедняжки вид оленя, застигнутого светом прожекторов. Я тоже не в себе и поэтому рад, что не приходится отвечать прямо сейчас. Однако, глядя на свое экранное изображение, я считаю, что выгляжу не так уж плохо. Может, это тоже не годится. Раз уж я нервничаю, то должен выглядеть испуганным. Еще не хватало, чтобы люди сочли меня моделью человека. Как насчет Средиземья, блеет игрок номер один. Из книг о «Властелине колец». Да, я знаю, что это не настоящий мир, но вы не сказали, что место должно существовать на самом деле, верно? Ужасно любила эти книги, когда была маленькой, и часто воображала себя хоббитом, это тамошние обитатели. Речь идет о волшебной стране, а, по моему мнению, нам всем не помешало бы чуточка волшебства. Игрок 7, игрокам 2, 3, 4, 5 и 6. Иисусе, сама-то она настоящая. «Средиземье?» – переспрашивает Ньюмен, снова поднимая к небу свои механические глаза и кривя рот, будто уловил что-то жутко вонючее. «Прекрасно. Игрок под номером 2, можете предложить что-нибудь интересненькое?» Второй игрок – пожилой тип, на вид лет 60. У него было немного больше времени на подготовку, поэтому выглядит он куда увереннее. «А вот что скажу я, когда придет моя очередь?» «Вроде бы Тайвола планетка ничего. Там много воды, не приходится носить специальные дыхательные аппараты. Назову-ка я, пожалуй, Тайволу». «Я хотел бы отправиться на Тайволу», — отвечает игрок номер 2. «Черт возьми, там полно красивых пляжей, а воздух, говорят, так просто сладкий. Я как-то читал, что самые большие животные, которые там водятся, не крупнее щенят, и их даже позволяют гладить, при условии, что они вас не испугаются. Думаю, что после Земли Тайвола стоит на втором месте во Вселенной». Игрок 7, игрокам 1, 3, 4, 5 и 6. «Да чего же слава?» Я пробегаю пальцами по клавиатуре. «Игроку 7, заткнись». Почти немедленно приходит сообщение от режиссера. «Игрокам 5 и 7». Посылка сообщений дозволяется правилами. «Да, Тайвола», — соглашается Ньюмен. «Драгоценный камень рукава созвездия Киль в Млечном Пути. Правда, вы немного староваты для подобного путешествия. Игрок номер 2. Нам всем не запрещено надеяться, не так ли? Игрок номер 3. Ваш черед. Куда бы вы хотели отправиться?» Игрок 1. Всем. «Простите, я столько глупостей наговорила. Никак не могла придумать, что сказать. Я не модель человека». Игрок 7 остальным. «Можно подумать, она бы призналась, даже будь все наоборот. Я всем. Это просто нервы». Третий игрок – та самая разбитная блондинка, желавшая нам удачи. Не она ли модель человека? «Я люблю лыжный спорт, и сама завзятая лыжница», – начинает она. «Так что неплохо было бы побывать на Европе. Все эти массы льда на снимках ужасно впечатляет, а снежные вершины выглядят даже уютными. Так и представляю, что качусь с этих длинных замерзших склонов. Я и вправду обожаю холод». «Бьюсь об заклад, так оно и есть», — вставляет Ньюмен. «Сейчас на Европе 260 градусов ниже нуля». Игрок 7, игроку 5. «Ну и чушь». «Я игроку 7. Согласен». «Игрок номер 4, ваше пожелание», — провозглашает Ньюмен. «Я понимаю, что следующая очередь моя. Что же мне сказать?» Глядя на экран, я вижу, что мои волосы взъерошены, и с небрежным видом пытаюсь пригладить их потной рукой. Игрок номер 4, мрачного вида женщина лет 40, с короткой стрижкой, в мужского покроя блузи и почти без макияжа. Даже я не смог отделаться от гримеров. Мою покрытую потом физиономию напудрили, дабы не так блестело. А вот четвертый игрок, должно быть, отказалась от услуг гримеров. Ничего не скажешь, она далеко не самая женственная из дам. «Артанзия», — отвечает она. «Суровый, неисследованный мир на самой границе Вселенной. В таком месте человек может сам устанавливать любые правила, а я люблю жить по собственным законам». «Так значит, теперь мы на самой границе, вот как», — осведомляется Ньюмен. Игрок 7 остальным. «Ньюмен зануда». «Я всем присоединяюсь». «Игрок номер 5. Куда мы пошлем вас?» — интересуется Ньюмен. «На Луну. Знаю, там пустынно и уныло, но Меня привлекает то обстоятельство, что, подняв глаза к небу, можно всегда увидеть Землю. Вряд ли вы будете уютно себя чувствовать в мире, где нужен телескоп, чтобы увидеть родной дом. Наверное, я не слишком заядлый путешественник. Я смотрю на информационный экран, чтобы проверить, не скажет ли игрок номер 7 какой-нибудь гадости в мой адрес. Но экран остается пустым. Однако, судя по картинке, седьмой игрок вроде бы печатает сообщение, но если это и так, меня в списке его адресатов на этот раз не оказывается. Игрок 1, номеру 5. Очень мило. Я номеру 1. Спасибо. «Луна — жестокая возлюбленная», — замечает Ньюман. «Но если вам нравятся подобные вещи...» Игрок номер 6. Куда? Игрок номер 6. Поразительно красивая дама лет 36-7 с плечавыми манерами. Ее лицо почему-то кажется мне знакомым. В противоположность третьему игроку с ее несколько искусственной привлекательностью, она истинная, неподдельная драгоценность. Все в ней, от идеально причесанных черных волос до совершенно незаметного макияжа и изумрудно-зеленой шелковой блузки, просто кричит «Высший класс!». На мой взгляд, она слишком хороша, чтобы поверить, будто за этой первосортной маскировкой не скрывается модель человека. «Я полечу на Сигму Дракона», — объявляет номер 6. «В молодости я влюбилась в юношу, который мечтал о путешествиях на звезды. Он часто рассказывал мне о новом мире, который собирался создать. Я думала, что это всего лишь сказки, но он поступил в одну из внеземных академий и действительно стал космическим путешественником. И отправился на Сигму Дракона. Я не слишком много знаю об этом месте, но всегда гадала, как обернулась бы судьба, останься мы вместе». Ньюман улыбается, что автоматически ставит шестого игрока в разряд подозреваемых. «Давно потерянная, но не забытая любовь. Как романтично», — комментирует ведущий. «А вы, игрок под номером 7, у вас было больше всего времени подумать о том, где бы вам хотелось побывать. Отправиться в центр галактики на одном из кораблей ковчегов», — немедленно отвечает игрок номер 7. «Я бы скорее предпочел не знать, где окажусь, чем попасть в то место, куда уже ступала нога человека. Для меня самое главное — открытие новых миров и восторг от сознания того, что ты первым побывал где-то. Это я и называю настоящим приключением». То самое, вошедшее в пословицу «тихоходное судно», порт назначения которого никуда, посмеивается Ньюман. Итак, все мы слышали ответ участников на первый вопрос. Начинается борьба за 6 миллионов нью-долларов. Посмотрим, сумеют ли они с первой попытки определить, который из них всего лишь модель человека. После короткого перерыва мы объявим решение команды. Снова вступает дурацкая музыкальная тема, и Ньюман замирает на месте. На информационном экране появляется сообщение. Режиссер всем. Рекламная пауза. Решайте, кого хотите назвать. Кто же модель человека? Номер 1 так нервничает, что выдала совершенно несообразный ответ. Средиземье. Даже модель человека не могла быть настолько неубедительной, не так ли? Второй игрок, пожилой живчик, кажется довольно ординарным. Иногда модель человека маскируется под такого вот бесхитростного типа. Лыжная фанатка, игрок номер 3, судя по внешности и ответу, кажется невероятной пустышкой. Может, на этот раз модель человека приняла вид ограниченной дамочки именно за тем, чтобы сбить нас со следа. И именно этим она и знаменита. Двойной обман. Кто-то выглядит настолько фальшиво, что вы немедленно вычеркиваете его из списка возможных кандидатов, как слишком очевидную ловушку. Номер 4. Мужеподобная особа, вероятно, именно таковой и является. Игрок под номером 6. Слишком красиво, чтобы быть настоящей. Что, возможно, типичная подстава. Ее очевидная нереальность яснее всего доказывает. Перед нами человек. Модель — мастер притворяться, да и предназначена для того, чтобы любыми способами морочить вам голову. Поэтому редко используют столь банальные приемы. Тот малыш, седьмой игрок, чересчур циничен, что вполне может быть одной из уловок модели. Кроме того, неплохо бы выкинуть юнца из игры, хотя бы для того, чтобы положить конец его надоедливым, мешающим сосредоточиться посланиям. Я всем. Думаю, это номер 3. Слишком уж неестественной она выглядит. Игрок 7 остальным. Может быть. Игрок 3 всем. Эй, солнышко, я тоже тебя обожаю. А не ты ли это случайно? Игрок 1 всем. Ни один нормальный человек не захочет оказаться на Европе. Игрок 3 всем. Эй, не забывайте, я тоже умею читать. Как насчет вашей маленькой мисс Средиземья? По-моему, глупее ничего нельзя придумать. Я всем. А я считаю, она просто нервничает. Игрок 6 всем. Пятый дело говорит. Считаю, что заядлая лыжница и есть модель человека. Режиссер всем. До эфира 10 секунд. Игрок 4 всем. Номер 3 – это модель. Привет! Мы вернулись, и пора узнать, кто, по мнению участников, волк, затесавшийся в отару овец, объявляет Ньюман. Правда, игра только началась, и на этом этапе вряд ли можно располагать достаточной информацией, но, тем не менее, игрокам предлагается ввести в компьютеры номер кандидата на вылет. Я нажимаю клавишу 3. Заядлая лыжница. Готово, продолжает Ньюман. Голосование закончено, и 5 из 6 голосов... Модель человека не имеет права на голос. Решено, что модель человека — это игрок под номером 3. Игрок 3 мучительно морщится и начинает плакать. Плохой знак. Обычно после разоблачения модель человека немедленно обнаруживает себя. «К сожалению, номер 3 — человек», — поясняет Ньюман. Ее зовут Кристина Онтек, не замужем. Работает в Чикаго. Бармен. Но теперь ей придется уйти. Экран номер 3 на стене медленно чернеет. Теперь нас осталось только 6. Нет, 5. И модель человека. Но это наш враг. Раунд 2. Игрок 7 остальным. Прекрасное начало, номер 5. Она была милашкой. Я всем. Но вы тоже голосовали за нее. Игрок 7 остальным. А это не ты, 5. Игрок 4 всем. Голосовать за нее ваша идея. Игрок 2 всем. Именно. Я всем. Но вы со мной согласились. Следующий вопрос, вступает Ньюман. Расскажите, пожалуйста, о самом постыдном моменте вашей жизни. Игрок номер 5, мы начнем с вас, поскольку в предыдущем раунде единственный выбившийся из общего хора голос был подан за вас. Дьявол! Совсем не осталось времени обдумать все заранее. Самый постыдный момент. То есть тот, о котором меньше всего хотелось бы упоминать. Значит, весь смысл в том, чтобы обнаружить определенные эмоции и доказать, что я человек. Игрок 7 остальным. Ты уж постарайся, игрок номер 5. Как-то я послал электронной почтой письмо женщине, с которой встречался, начал я. Но получилось так, что нажал не ту клавишу и случайно разослал такие же письма всем значившимся в моей адресной книге. Следующие несколько недель мои сослуживцы тыкали в меня пальцем и смеялись. Из-за этого я едва не потерял женщину, которую любил. Но со временем все забылось, и я женился на ней. Мы живем вместе уже 8 лет. Игрок 1 всем. Прелестно. Игрок 7 остальным. Вряд ли я куплюсь на это, номер 5. Итак, замечает Ньюман, самый постыдный момент вашей жизни – это компьютерный сбой. Что же, вполне вероятно. Но мы переходим к игроку под номером 6 и просим леди поведать о самом постыдном моменте в ее биографии. Игрок номер 6 выглядит на экране такой красивый и спокойный. Неужели люди, подобные ей, тоже переживают какие-то неловкие минуты? Когда я была моложе, начинает номер 6, то работала моделью и часто демонстрировала одежду по всему миру. Париж, Лондон, Рим. К Как-то нам пришлось сниматься в окрестностях Мехико, и мне очень захотелось в туалет. К несчастью, съемки велись в глуши, где не было абсолютно никаких удобств. Поэтому члены съемочной группы уговорили меня зайти за дерево и сделать свои дела. Несколько недель спустя по местному головидению показали, как я облегчаюсь, сидя на корточках. Оказалось, что мексиканская группа установила на том месте скрытую камеру. Я сгорала от стыда. Игрок 1 всем. Какими же подонками могут быть люди? Игрок 4 всем. Мне кажется, я видела ваше фото номер 6, но только не этот сюжет. Вы прекрасны. Я всем совершенно согласен. На этот раз у меня нет слов, комментирует Ньюман. Игрок 1 всем. Слава богу. Игрок номер 7, вы следующий. Опозорьте себя публично. Нет проблем, замеряет игрок номер 7. Готов поведать о своем позоре всему миру. Итак, несколько лет назад я подцепил ВИЧ-5. Пришлось помочь врачам разыскивать своих партнер с числом около дюжины, чтобы они могли пройти курс лечения. История не совсем приятная, тем более, что некоторые дамы успели выйти замуж или, в свою очередь, с кем-то сойтись. На мою голову свалилась целая орда мужей и любовников, угрожавших отделать меня под орех. И поскольку теперь все выплыло наружу, и зрители, в их числе и заинтересованные лица, наблюдают за мной по головизору, смею думать, что наконец-то я заклеймен окончательно и бесповоротно. Игрок 1 5-му. И вы ему верите? Я игроку номер 1. Кто, что у него был ВИЧ-5? Да. Но не в целую дюжину партнерш. Ньюман поворачивается в направлении игрока номер 7 и сочувственно покачивает головой. Вот незадача, игрок номер 7. Надеюсь, впредь вы будете держать ширинку накрепко застегнутой. Итак, двигаясь по часовой стрелке, переходим к игроку под номером 1. На этот раз первый игрок выглядит гораздо спокойнее, несмотря на куда более неприятный вопрос. Думаю, выслушав других, она успела взять себя в руки. «Это произошло во время вечеринки по случаю моего прекрасного 16-летия», — объясняет она. «Мальчишки-то и не тайком принесли пиво и как следует хлебнули. Вдруг кто-то зашел сзади и прикрыл мне ладонями глаза. Дело в том, что мой приятель обожал игру в «Угадай кто». Решив, что это он, я завела руку за спину и пощекотала его интимное место. Представляете, что было, когда я оказалась, что это не он, а мой папа? На этом вечеринка и закончилась. Я стала посмешищем в школе и несколько недель не могла глаз поднять. Я номер 1. Какой ужас. Однако, похоже, все обошлось, не так ли? Игрок 1 мне. Думала, просто не переживу. Теперь-то, конечно, все кажется просто забавным, но тогда... Что же, вы пощекотали мое воображение, кивает Ньюман. Игрок номер 2. Добавьте еще каплю к нашему морю стыда. Второй игрок пожимает плечами. Да, у меня тоже был неприятный момент. Правда, не идущий ни в какое сравнение с последними двумя рассказами. Однажды в молодости меня пригласили на костюмированный бал. Но, как оказалось, это был не костюмированный, а благотворительный бал, на который я явился одетый не в смокинг, как полагалось, а в костюм клоуна Бинки. Многие посчитали это неуважением к столь важному мероприятию, а мое поведение недостойным и непристойным. Оказалось, что дружки меня просто разыграли. Тогда я был крайне сконфужен, хотя, судя по исповедям остальных, я легко отделался. Игрок 7, номером 1, 4, 5, 6. И что вы думаете по этому поводу? Ответы второго номера чересчур уж гладкие, не находите? Говорю уже, слабовато что-то. Я номером 1, 4, 6, 7. Да, он вполне может оказаться моделью человека. Спасибо, Бинки, хмыкает Ньюман. Игрок под номером 4. Ваше слово завершающее. Как низко могли пасть вы? Тогда я еще работала и как-то пришлось читать лекцию ученикам 7 класса. Рассказывала о профессии информационного археолога. Через несколько минут я заметила, что ребятишки на задних партах пересмеиваются и обмениваются записками. Я незаметно подошла и выхватила бумажку. Это оказался рисунок. Вернее, довольно похожая карикатура, на которой изображалась я вместе с другой женщиной. Позднее мне сказали, что это одна из преподавательниц физкультуры. В то время я была крайне чувствительна ко всякому упоминанию о моей ориентации, поэтому с плачем выбежала из комнаты. Глупо, разумеется. Теперь я больше стыжусь своей тогдашней реакции на идиотскую выходку детей, чем дурацкого рисунка. Игрок 7 остальным. И не говори, сестричка. Конец второго раунда, сообщает Ньюман. Мы ненадолго прощаемся, но вскоре вернемся посмотреть, сумеют ли наши соперники выбрать модель человека на этот раз. Согласны? Режиссер всем. Минута на рекламу. Четверг. Реклама на серебряном дожде. Компания «Снегири» и издательство «Атмаргеном» представляют. «Не того ждали?» — угрюмо спросил полковник. «Ничего, Борзов. Тот, кого вы ждали, передумал и выбрался на берег в другом месте и другим способом. Вы с ним еще встретитесь». Серия «Атлантида. Наш ответ Евротрэшу». Первая аудиокнига «Прочитанные следы» от компании «Абукс» уже в магазинах Москвы. What he means is that it's something that's very simple. Be your friend Noodles. Привет, лапша! Есть одно дельце на пятницу. You can trust them. You're in very good hands. Пятницу не могу. Exactly what you want them to Опять do. Дебора. Опять Володар. Кто? Ну этот парень из шоу. Утром по радио. Не хочу пропустить. Голос, знакомый каждому. Частота, известная всем. Однажды на дожде. Авторская программа Леонида Володарского. В понедельник и пятницу с 8 до 11 утра. Генеральный спонсор программы – кофе «Маккона Блэк Лейбл». Роскошный выбор для влюбленных в кофе. Сегодня в модели для сборки Брайан Плант. Только человек. Игрок 7, номеру 5. По-вашему, это второй? Я номеру 7. Ответы у него так себе. Седьмой пятому. Скажите остальным. Я седьмому. Никому ничего не собираюсь говорить. В прошлый раз я ошибся, так что сами сообщайте. Игрок 7 остальным. Пятый считает, что это игрок 2. Я всем. Ничего подобного я не имел в виду. Игрок 1 всем. Что вы думаете? Игрок 2 всем, это не я. Игрок 4 всем. Самый позорный рассказ у шестого номера, так что она, возможно, в порядке. Игрок 6 всем. Спасибо, четвертый. И вам тоже. Режиссер всем. 10 секунд. Игрок 7 остальным. Пятый считает, что это второй. Не может же он все время ошибаться. Я всем. Нет. Голосую за седьмого. Даже если он не модель, все равно наглец и не заслуживает таких денег. Вот мы и вернулись, восклицает Ньюман. Сейчас посмотрим, смогут ли участники игры разоблачить модель человека. Прошу голосовать. Я нажимаю седьмую кнопку и наблюдаю, как остальные соперники тянутся к клавиатуре. Голосование закончено. Пятеро оставшихся игроков людей подали 3 голоса за игрока под номером 7. Но, боюсь, вы снова ошиблись. Седьмой игрок — это Керби Хоган, 20-летний студент Нью-Йоркского университета, специализирующийся в области политологии. Но теперь он уходит. Пока экран блекнет, седьмой игрок успевает показать нам фигу. Ну, пусть он даже человек, я не жалею, что его выперли. Раунд 3. Я всем. Печально, что седьмой оказался человеком, зато нам больше денег достанется. Игрок 1 всем. Пятый. Кто, по-вашему, окажется моделью? Я всем. Понятия не имею. Итак, 2 из 6 уже выбыли, подводит итоги Ньюман. Если на этот раз вы угадаете правильно, 6 миллионов нью-долларов будут разделены поровну между 4 участниками. Следующий вопрос. Что бы вы сделали, став королем или королевой вселенной? Игрок номер 1, начинаем с вас. Игрок номер 1 ошеломленно хлопает глазами, вдруг чем-то напомнив мне мою жену. Не из-за растерянности, скорее потому, что кажется нормальным, порядочным человеком. Совсем как Марин. Слишком честным, чтобы быть моделью. Понимаю, что со стороны это может показаться совершенно ничтожным, ничего не значащим пустяком, мямлит она. Но я приказала бы бригадам ремонтников на скоростной автомагистрали в Нью-Джерси работать только по ночам и выходным, а не в часы пик, когда из-за этого приходится часами стоять в пробках. Понимаю, дороги должны ремонтироваться, но стоит рабочим расставить свои знаки, как приходится ползти черепашьим шагом. «Так автомагистраль Нью-Джерси — это, по-вашему, центр вселенной», — осведомляется Ньюман. «Игрок 2, игрокам 4 и 5. Вы верите этой женщине?» «Я всем». «Да». «Игрок 1, пятому». «Да, в каком смысле?» «Я первому». «Кому-то не понравились ваши ответы». «Игрок 1, пятому». «Значит, они никогда не бывали в Джерси». «Игрок 2, теперь король вы», — провозглашает Ньюман. «Ваши монаршие приказы». Поскольку игрок номер 2 не молод, то и ответ его звучит вполне естественно. «Омолаживающие лекарства должны быть доступны не только самым богатым. Несправедливо утаивать их от простых смертных». «Но если вы выиграете», — резонно возражает Ньюман, — «тоже разбогатеете, не так ли?» «Игрок под номером 4, вам слово». Игрок номер 4, мужеподобная женщина, недолго думая, отвечает: «Почти все на головидении, включая это шоу, просто низкопробная чушь, созданная для одурманивания мозгов. Имея я власть, заставила бы голопродюсеров отстаивать в суде воспитательные качества каждого шоу. Все должно иметь культурные или просветительские цели». «В таком случае я бы в два счета остался без работы», — констатирует Ньюман. «Игрок номер 5, ваш ответ, пожалуйста». «Как-то в одном из научных бюллетеней я читал, что проблему глобального потепления можно решить, разбросав высоко в атмосфере свободно плавающие хлопья пластика с отражающими способностями. Если это сработает, множество экваториальных областей снова станут обитаемыми. Понимаю, что живущие ныне на полюсах люди будут страдать от холода, но ведь наш мир был именно таким раньше, до того, как люди его изгадили. Видимо, жителям арктических районов придется переселиться». «Игрок 1, игроку 5. Хороший ответ». «Ха! Защитник окружающей среды», — бросает Ньюман. «Игрок под номером 6. Вообразите себя королевой. Что бы вы сделали?» Игрок номер 6 отвечает не просто как королева, но как королева красоты. «Я бы установила всеобщий мир не только на Земле, но и на всех колонизованных планетах. Тогда настал бы конец войнам, голоду, болезням и невежеству. И все люди получили бы истинную свободу». «Игрок 2, всем. Спасибо, мисс Америка». «И это последний ответ третьего раунда», — заключает Ньюман. «Время определить модель человека. Оставайтесь с нами. Мы вернемся с новым решением оставшихся участников». «Режиссер, всем. Минута на рекламу». «Я, всем. Голосую за номер 6. Она выглядит слишком человечной». «Игрок 6, всем. Извините за то, что прилично выгляжу». «Игрок 2, всем. Игрок 5. Вы вполне можете оказаться моделью. Эта история с глобальным потеплением слишком научна». «Я, всем. Говорю же, я где-то читал об этом». «Игрок 4, всем. Вы все такие настоящие». «Я игроку номер 1. Голосую за 6. А вы?» «Игрок 1, пятому». «Договорились». «Режиссер, всем. Время». Звучит музыка, и Ньюман начинает свою речь. «Мы на местах. И сейчас игроки попытаются сорвать маску с модели человека, прокравшейся в их ряды. Прошу участников нажать кнопки». «Я выбираю номер 6». «Голосование закончено. 3 из 4 игроков людей проголосовали за 6-го игрока. Но это Мария Минуччи, 37-летняя бывшая манекенщица. В настоящее время управляет собственным модельным агентством в Миннеаполисе. Но сейчас мы с ней прощаемся». Игрок 6 с грустной улыбкой машет нам рукой и исчезает. Теперь нас осталось только 4. Женщина, похожая на мою жену, старикашка, мужеподобная особа и я. Раунд 4. 6 миллионов нью-долларов на троих, объявляет Ньюман. Но только если угадаете правильно. Следующий вопрос. Расскажите, кто и почему был вашей величайшей любовью? Игрок 2, начнем с вас. Игрок номер 2 улыбается. Кого я любил больше всего? О, это очень просто. Я 44 года прожил в браке со своей женой Барбарой. У нас взрослые сын и дочь, трое внуков. И я их всех горячо люблю. Но самой большой моей любовью была и остается Барбара. Она умерла в прошлом году. Но я по-прежнему ее люблю. Очень трогательно, бросает Ньюман. Как насчет вас, игрок 4? Четвертый кажется мне наименее эмоциональным созданием из всей команды. Но под гнетом этого вопроса, похоже, увядает на глазах. Я, видите ли, для меня это не так легко. У меня есть подруга, но мы вместе не так уж давно. Вирджиния, прости, но я действительно не знаю, ты ли для меня та самая единственная. Мои родители не одобряли моего образа жизни. У меня был любимый брат, но он... Он покончил с собой в 14 лет. Донни, я тебя люблю. На последнем предложении четвертый игрок срывается и плачет. Либо исповедь слишком мучительна, либо это хитрая уловка модели. «Что же, еще одна душераздирающая история», — подытоживает Ньюман. «Будь у меня сердце, вероятно, оно бы сейчас разорвалось. Игрок под номером 5, а вы кого любите?» «Я не собираюсь быть столь же мелодраматичным, как предыдущие игроки. В конце концов, мои родные еще живы. У меня два любимых человека. Жена Морина и 6-летний сын Эндрю. Не могу решить, кого из них я люблю больше. Любовь к супруге и любовь к ребенку, согласитесь, это не одно и то же. Я бы пожертвовал жизнью за обоих, но не хочу никому отдавать предпочтение». «Да вы настоящий политик», — удивляется Ньюман. «И возвращаясь к началу списка, прошу игрока под первым номером поведать о своей великой любви». На лице первого игрока отражаются некие чувства. «Я на самом деле глубоко тронута ответами других игроков. Поверить трудно, что один из них не настоящий. Боюсь, мой рассказ мало чем отличается от истории предыдущего игрока, просто он высказался раньше. Думаю, у нас с ним много общего. У меня чудесный муж, Сэм, и двое прекрасных детишек, Лили и Питер. Я никак не могу сказать, кого люблю больше. Когда всю себя отдаешь семье, любимцев нет и быть не может. Я люблю вас, Сэм, Лили и Питер». Она посылает в камеру воздушный поцелуй. «Морин, эта женщина понравилась бы. Похоже, она наш человек». «Раунд четвертый подошел к концу», — говорит Ньюман. «Интересно, вы уже знаете, кто модель человека? Ждите, скоро вернемся». Режиссер всем, минуту на рекламу. Я всем, да, нелегко. Игрок один пятому. «Как по-вашему, кто эта модель?» Я первому. «То есть, если исключить нас, я почти уверен, что это не игрок номер один. Но разве можно сказать точно? Мы с ней очень похожи на остальных участников, но, насколько я понимаю, она вполне может оказаться моделью, одновременно посылающей сообщения не только мне, но и остальным двум игрокам». Игрок 2 всем. «Я в тупике. Эники, бенники, ели вареники». Игрок 4 всем. «А я, кажется, догадываюсь, кто это». Лично я ни о чем не догадываюсь. Но, похоже, первый игрок будет голосовать заодно со мной, поэтому и печатаю. Игроку 1. «Я выбираю номер 2». Режиссер всем. «До эфира 10 секунд». Игрок 1 пятому. «Согласна». Играет музыка, и Ньюман вновь оживает. Ситуация становится все напряженнее. Игроки, пожалуйста, укажите, кто, по вашему мнению, модель человека? Я нажимаю вторую кнопку. «Решение принято», — объявляет Ньюман. «Двумя голосами из трех моделью назван игрок под номером 2. К сожалению, это Уолтер Вагнер, 64-летний пенсионер, бывший офицер правоохранительных органов. Имеет двоих детей и трех внуков, живет в Буазе с супругой. Но эта игра им проиграна». Игрок 4 всем. «Живет с женой? Мерзавец утверждал, что она умерла». Очевидно, второй игрок пытался повысить свои шансы, давя на сочувствие. И хотя он оказался человеком, я не жалею о том, что выкинул его. Теперь все свелось к нам троим. Игрок под первым номером так походит на мою жену, на меня. Игрок 4 — тяжелая жизнь и прекрасный рассказ. Кого выбросить следующим? Раунд 5. Я игроку один. Вы мне доверяете? Игрок один пятому. Назвался груздем, полезай в кузов. Я первому. В таком случае голосуем за номер 4. Что бы там ни было, это, скорее всего, она. Игрок один пятому. Окей. Игрок 4 всем. Вижу, вы оба печатаете, но я ничего от вас не получаю. Клянусь, я не модель. «Вас осталось трое», — роняет Ньюман. «Думаю, что теперь-то уж люди наверняка сообразили, кто из них модель. Вот мой вопрос. Предположим, что вы взяли джекпот. Как вы его потратите? Игрок 4, начнем с вас». «Какую-то часть оставлю себе и своей подруге. Может, чуть меньше половины. Остальное отдам на благотворительность. Я веду кое-какую работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения, и хотелось бы пожертвовать деньги в память о брате». «Я игроку один. Все это уловки. Спекулируют на наших чувствах». «А вы, игрок под номером 5?» — спрашивает Ньюман. «Как вы собираетесь потратить ваши миллионы?» «Только будь честным», — говорю я себе. «Остальное не важно, поскольку я и первый игрок все равно собираемся вытеснить четвертого, так что все идет по плану». «Куплю хороший дом для жены и ребенка. Новую машину, видеостену побольше, мебель из настоящего дерева. Может, повезу семью отдохнуть в какое-нибудь роскошное местечко. Вероятно, я бы еще немного поработал, чтобы чем-то занять себя, но было бы неплохо знать, что отныне труд для меня вовсе не обязателен. Я смог бы смотреть на вещи проще и проводить больше времени с семьей». «Больше времени с семьей», — повторяет Ньюман. «Игрок один, а что у вас?» «Да, определенно, дом получше и машину побольше. Заплатил бы долги, выделил бы какие-то суммы друзьям и родным и вложил бы остальное в какое-нибудь дело. О, кстати, возможно, потратила бы немного на то, чтобы приехать к игроку 5, познакомиться с семьями. По-моему, у нас много общего». «Вы так в этом уверены?» – осведомляется Ньюман. «Что же, мы все выясним наверняка после следующего краткого сообщения». «Режиссер всем. 60 секунд. Игрок 4 всем. Я настоящий человек. Не знаю, кто из вас реален, но я не модель. Я первому». «Не слушайте. Она, естественно, должна утверждать нечто в этом роде». «Игрок 4 пятому. Похоже, вы что-то пишете ей. Вы настоящий? Клянусь, это не я». Проходит 15 секунд, в продолжении которых я не получаю сообщений. Игрок 4 пятому. «Пятый, она вас дурачит. Притворяется, будто похожа на вас для того, чтобы вы посчитали ее человеком. Я сильно от вас отличаюсь, но, уверяю, я не модель человека, так что это должна быть она. Будете голосовать заодно со мной?» «Режиссер всем. 10 секунд. Больше я никому ничего не передаю». «Рад приветствовать всех вновь», — жизнерадостно трубит Ньюман. «Мы в прямом эфире. Игроки, делайте свой выбор». Я, не колеблясь, тычу пальцем в четвертую кнопку. «Голосование закончено», — констатирует ведущий. «И у нас ничья. Один голос за игрока под номером 1 и один голос за игрока 4. Придется призвать на помощь зрителей. Прошу вас проголосовать». Игрок 1 пятому. «О нет, пожалуйста, только не меня». Я скрещиваю пальцы на счастье, надеясь, что зрители сделают правильный выбор и исключат игрока номер 4. Она просто должна оказаться моделью. Но если она действительно модель, значит, не голосовала. Я голосовал за номер 4, и первый игрок голосовал за номер 4, так кто же выбрал номер 1? Это может означать только... «Публика проголосовала», — восклицает ведущий. 53% назвали игрока под номером 4, но дело в том, что она человек. Ее зовут Ники Холтермен, 40 лет, информационный археолог в зоне Далласа, где поселилась вместе со своей приятельницей. Теперь она нас покидает. «Значит, игрок номер 4 — человек?» Я потрясен. «Если модель не она, то выходит, это игрок один. Лично я знаю, что со мной все в порядке, значит, остается она. Четвертый игрок была права, она все это время держала меня за дурака, а я ей уши развесил. Наверное, я с самого начала верно определил. Все участники игровых шоу — кретины, вроде меня самого». «Во время финального 6-го раунда», — предупреждает Ньюман, — «вы, зрители, снова проголосуете. Если выберете правильно, то человек получит 6 миллионов ю-долларов. Ошибетесь, и модель человека станет победителем на всю следующую неделю». «Модель и без того побеждает почти каждую неделю, а более точное процентное соотношение 95,5% из 100. Несмотря на то, что каждую неделю разыгрывается 6 миллионов нью-долларов, за последние 5 лет такие суммы выплачивались всего 12 раз. 1190 игроков и только 12 человечность которых оказалась достаточно убедительной. Но откуда мне известна статистика? Я смотрел игру по головизору, однако не задумывался над цифрами. Я помню, как меня привели в студию и наложили грим. А до этого я ехал... Как я попал на студию? У меня есть жена, ее зовут Марин. Это она посоветовала мне попробовать свои силы в игре. Как ее девичья фамилия? Должен же я помнить девичью фамилию жены. Как там... Как там... Мой сын Эндрю. Мы зовем его Энди. Ему 6 лет, он ходит в 1-й класс. Его учитель, имена друзей. Не знаю. Почему я не знаю? Неужели все мои воспоминания сплошная фальшь? Я и есть модель человека. Игрок 1-5. Это вы. Я 1-му. Да. Но до этой минуты я не догадывался. «Ваш последний шанс, игроки», — объявляет Ньюман. «Поговорите со зрителями. Докажите, что вы люди. Игрок под номером 1, начнем с вас. Для защиты ваших интересов у вас есть 30 секунд». Вид у женщины довольно взволнованный. Возможно, она сердита на меня за то, что я так ловко вел игру. Мне стыдно. Способна ли модель человека испытывать стыд? Вероятно. Ведь я испытываю. Еще несколько мгновений назад я не знал, что я такое. Но ведь это и есть мое предназначение в той искусственной, придуманной жизни, которую я веду. На этой неделе я Пол Крэг, 33-летний рекламный агент с женой Марины, сыном Энди. А на следующий могу стать маленькой старушонкой или водителем грузовика. И при этом ничего не буду помнить о прошлых воплощениях. И не буду сознавать, что я всего лишь подобие человека. Для этого и создан. Но почему именно сейчас меня мучит совесть? Похоже, программисты почти не оставляют игрокам шансов на победу. Мои многочисленные выигрыши и умение мистифицировать не только участников, но и зрителей – самое верное тому доказательство. Может, в меня заложено чувство вины, которое должно проявляться именно после того, как я собираюсь до последнего раунда? Почему приходится узнавать обо всем еще до ответа на последний вопрос? Мне кажется, что это промах. Не могли ли программисты на этот раз ошибиться? «Я ужасно зла», — начинает свою финальную речь первый игрок. «На себя и вашу модель. Все это время, почти до самого конца, я считала, что нашла друга. Он оказался таким приятным человеком. Какой же идиоткой я была, верно? Модель использовала меня, заставляла голосовать так, как было выгодно ей. И мне жаль остальных участников, потерпевших поражение из-за моей глупой доверчивости. Но вам всем необходимо знать, что я человек, а игрок под номером 5 — компьютер. Смотрите». Она подносит руку к рту и впивается зубами в предплечье, безжалостно, до крови. По ее щекам льются слезы. «Смотрите, у меня кровь течет!» «Да, это может оказаться всего лишь очередным трюком ужасно умной модели. Но что еще я могу сделать? Выдрать себе волосы? Выцарапать глаза? Это всего лишь дурацкая игра, и если вы не способны различить, кто человек, а кто нет, значит, в проигрыше все!» «Время вышло, игрок 1», — вмешивается Ньюман. «Ваша очередь, игрок 5. Докажите свою подлинность». «Скажем так, все правда. Я и есть модель человека», — бесстрастно произношу я. «Леди не лжет. Она действительно человек. Я тоже мог бы укусить себя и сделать так, чтобы все увидели мою кровь. Но к чему стараться? Она победитель. Эта игра крайне жестокая, и я стыжусь, что стал ее орудием. Отдайте леди 6 миллионов и выключите головизоры. Меня тошнит от всего этого». «Да, нужно признать, тактика совершенно необычная», — говорит Ньюман. «Но сейчас те зрители, что сидят у своих головизоров, должны решить, кто из этих двоих человек. Первый игрок с ее страстным призывом или 5-й игрок с его тонким психологическим ходом. Голосуйте, а мы после небольшого перерыва объявим результаты». «Режиссер, всем 30 секунд. Я посылаю им сообщение напрямую, больше не делая вид, что печатаю. Игроку 1, поздравляю, вы победили. Игрок 1-5, спасибо. Вы полностью меня одурачили. Я 1-му. Прошу прощения, это моя работа». Вступает знакомая мелодия, и мы снова в эфире. Ньюман открывает конверт и вытаскивает листок бумаги. Все это чисто театральный трюк. Попытка показать товар лицом, поскольку в действительности он считывает результат со своего информационного экрана. «Леди и джентльмены, соотношением 96 миллионов 349 021 к 95 миллионам 288 310 голосам моделью человека назван игрок под номером 1. К сожалению, как и много недель назад, вы выбрали настоящего человека. Это Дороти Берт, домохозяйка из Эдисона, штат Нью-Джерси, где она живет со своим мужем Сэмом и детьми Лили и Питером. А теперь она нас покидает. За миг до того, как первый экран темнеет, я успеваю увидеть ее лицо. Она потрясена. Хотя я пытался под конец отдать ей приз, зрители мне не поверили. Вероятно, попытались предвосхитить мои замыслы и решили, что поскольку я добровольно сдаюсь, то просто не могу быть моделью. Говорю же, мои программисты крайне редко оставляют что-то на волю случая и, должно быть, спланировали подобный ход с самого начала. Психология человека – вещь крайне сложная. Но ее весьма легко программировать, если речь идет о большом количестве субъектов. Я преобразую свое видеолицо в образ хорошо всем известной демонической модели человека и кривлю губы в безжалостные улыбки, на фоне которой плывут заключительные титры. Режиссер пятому. Прекрасное шоу. Даже я думал, что модель женщина. Надеюсь, на следующей неделе они не запрограммируют меня на угрызение совести. Плевать мне на выигрыш. Или на проигрыш. Я просто хочу в следующий раз быть веселым и беззаботным. Но ведь я и без того не смогу запомнить, как все было.